Мия оставила включенными все лампы. Однако странная темнота прокралась в номер 1919 после ее ухода. Джейк сразу понял, что это тодешная темнота. Обубнение идиота и звяканье колокольцев доносились из стенного шкафа. «Он проснулся!» – подумал Джейк с нарастающей тревогой. «Раньше он спал, во всяком случае дремал, но все эти перемещения пробудили его. Что же мне делать? Разве ящика и мешка для боулинга не хватит, чтобы уберечься от него? Есть ли у меня какое-нибудь дополнительное средство защиты? Заклинание, амулет?» Когда Джейк открыл дверь стенного шкафа, Келлогану пришлось призвать на помощь всю свою немалую силу воли, чтобы устоять на месте, не убежать, куда глаза глядят. Это атональное гудение, это позвякивание колокольцев давило на уши, сердце, разум. Он вновь и вновь вспоминал дорожную станцию. Свой крик в тот самый момент, когда мужчина в капюшоне открыл ящик. Каким же скользким был лежащий в ящике шар. Он лежал на красном бархате и вращался. А если бы он, Келлоган, посмотрел на него, то этот бестелесный, злобный взгляд выплеснул бы на него все безумие вселенной. «Я не убегу. Не убегу. Если мальчик сможет остаться, я тоже смогу». Да, конечно. Но мальчик был стрелком, и это многое объясняло. Он был не просто дитя Ка. Он был дитя Роланда из Гилеада, его приемным сыном. «Разве ты не видишь, как он бледен? Неужто непонятно, что он испуган не меньше твоего? Так что возьми себя в руки». Как ни странно, смертельная бледность Джейка успокоила его. А потом в голову пришла глупая детская песенка. Он начал напевать ее, успокоившись еще больше. «Вокруг, вокруг шелковицы», — шепотом запел Келлоган. «Мартышка мчит за лаской, мартышке очень весело». Открыв дверцы, Джейк обнаружил внутри небольшой сейф. Набрал на кодовом замке 1919, но ничего не изменилось. Сделал паузу, смахнул пот со лба обеими руками, они дрожали, и предпринял вторую попытку. 1999. 1999. Дверца распахнулась. Песнь черного 13-го и звяканье колокольцев заметно усилились. Теперь эти звуки холодными пальцами копались в их рассудках. «Ведь он может забросить тебя куда угодно», — думал Келлоган. «Все, что от тебя требуется. На мгновение ослабить контроль над собой. Открыть мешок, открыть ящик, а потом... О, куда только ты не сможешь попасть. Сразу догонишь ласку». И хотя он знал, к чему это приведет, какая-то его часть... хотела открыть ящик. Жаждала этого. В этом он был не одинок. Увидел, как Джейк опустился перед сейфом на колени, словно верующий у алтаря. Келлоган протянул руку, чтобы помешать Джейку достать из сейфа мешок, но рука словно налилась свинцом. «От того, что ты сделаешь или не сделаешь, ровным счетом ничего не изменится», — прошептал голос у него в голове. Навевающий сон голос и очень убедительный. Тем не менее, Келлоган продолжал тянуться к Джейку. Схватил за воротник рубашки пальцами, похоже, полностью потерявшими чувствительность. «Нет, не надо!» Голос тягучий, безвольный, подавленный. И когда Келлоган оттаскивал Джейка в сторону, двигался тот медленно, словно преодолевал сопротивление не воздуха, а воды. Комнату теперь заливал тревожный желтоватый свет, какой иногда бывает перед жуткой грозой. И когда Келлоган сам упал на колени перед сейфом, на то, чтобы они, начав сгибаться, коснулись пола, ушло никак не меньше минуты, он услышал голос черного 13-го, как никогда громкий. «Убей мальчика!» — вещал голос. «Перережь ему горло и напои меня освещающей теплой кровью». А потом Келлогану будет дозволено выпрыгнуть из окна номера. и на всем пути до 46-й улицы. Ты будешь благодарить меня! Заверял его черный 13-й, и голос звучал здраво и ясно. «Сделай это!» — выдохнул Джейк. «О да! Сделай это! Всем же наплевать!» Тявкнул от двери Иш. Оба и ухом не повели. Когда же Келлоган потянулся к мешку, он вспомнил свою последнюю встречу с Барлоу, королем вампиров. Вампиром первого типа, по собственной классификации Келлогана, который однажды появился в маленьком городке Селем Слот. Вспомнил, как он противостоял Барлоу в доме Марка Петри, когда родители Марка бездыханными лежали у ног вампира с разможженными головами, а их мозги, такие здравомыслящие, растеклись по полу, как желе. «Пока ты будешь падать, я позволю тебе прошептать имя моего короля!» — увещевал его черный 13-й. «Алого короля!» И когда Келлоган наблюдал, как его руки берутся за мешок, какая бы ни была на нем надпись раньше, теперь он прочитал «Только страйки на дорожках Среднего Манхэттена». Он вспомнил о том, как поначалу засветился крест каким-то неземным светом, как отбросил Барлоу назад, а потом вновь стал меркнуть. «Открой его!» — воскликнул Джейк. «Открой, я хочу его видеть!» Иш уже лаял без перерыва. В коридоре кто-то крикнул. «Угомонить свою собаку!» Но оба никак не отреагировали на этот крик. Келлоган вытащил из мешка ящик из дерева призраков. Ящик, который тихонько стоял, спрятанный за кафедрой в его церкви в Калье Брин-Стёрджес. Сейчас он его откроет. Откроет и увидит черный 13-й во всем его отвратительном великолепии. А потом умрет. С радостью!